Короткие рассказы для детей. История 116. Вот зима уже прошла. Дождь миновал, перестал. Цветы показались на земле. Время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей. Книга «Песни песней», 2 глава, 11-12 стих. За приятный солнце свет, чистый воздух, дар с небес, за охрану с юных лет, за поля, луга и лес, Господу хвала. Так поют дети, радостно шагая по полю вместе с мамой. Они отправились в гости к богатому односельчанину. Одна девочка собирает в корзинку цветы первоцвета, другая, обняв своего меньшего брата, несет в руках уже сплетенный венок из ярких полевых цветов. Мама рассказывает маленькому Иоганну про птичек, которые во множестве летают в прозрачном воздухе. Утка-мать быстро собирает несмышленных утят, чтобы они не попали под ноги шумных людей. Что же случилось? Зачем эта семья идет в гости к богатым соседям? Было это так. В церкви в воскресенье пастор проповедовал о небе. Утром следующего дня повстречался ему один богатый прихожанин из его церкви и сказал: «Пастор, вы хорошую проповедь сказали о небе, но вы все-таки не сказали, где находится это небо». «Ладно», — ответил пастор, — «сейчас я вам скажу. Видите на бугре дом? Там живет женщина с 6 детьми. В 2 комнатах стоят 7 кроватей. Вся семья сильно больна гриппом. Печь в доме не затоплена, потому что нет угля. Есть им тоже нечего. Несколько месяцев назад отец семейства трагически погиб. Хочу вам посоветовать. Купите на 100 или 200 марок продуктов и отошлите в этот дом. Потом сходите сами к этой бедной женщине и скажите: «Дорогая, это все я прислал вам во имя нашего Господа Иисуса Христа». Потом откройте Библию и прочитайте 22-й Псалом и помолитесь вместе с ними. Если вы и потом не будете знать, где находится небо, тогда я возмещу ваши расходы». Пастору не пришлось оплачивать счет. Богатый человек послушался доброго совета и стал после этого духовно богатым. В Библии написано: «Истинное и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненными от мира». Так учит нас Библия. Бодрый детский хор поет вместе с мамой радостный псалом. «Полны уста мои хвалой, печаль моя прошла. Христу пою теперь душой, Христу звучит хвала. Хвала Христу, хвала Христу, хвала Христу вовек». Поблагодарим сегодня Господа в молитве за людей, через которых мы получаем благословение, которые помогли нам своим утешением или делом любви. Поблагодарим Господа, Даятеля всех благ.